Кто я? Я – концепция, образ «я» – самоотношение. Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам, гладила и повторяла. Бедный мальчик, бедный мальчик. С кем это она? Думаю, с кем? Сергей Довлатов. Компромисс. Вопрос «Кто я?» является главным в психологии, да и не только в ней. Ведь это фундаментальный, основополагающий бытийный вопрос в жизни человека. Все остальные вопросы «Зачем я?», «Куда я?» и так далее следуют из него. Если дан ответ на вопрос «Кто я?», все прочие вопросы автоматически получают ответы, проистекающие из этого, уже полученного. Но этот ответ может дать только сам человек. Вовне искать ответы бесполезно. Кто-то другой может сказать лишь «каким я тебя вижу», «как я тебя воспринимаю». И чаще всего такие оценивания основаны на собственных проекциях и фантазиях. Каждый из нас только сам знает, кто он на самом деле. Но чтобы узнать это, нужно взять на себя ответственность за свою жизнь, за себя, а не перекладывать ее вовне, считая себя жертвой обстоятельств, случайных совпадений и так далее. Ответ на вопрос «Кто я?» подразумевает принятие ответственности за свою жизнь и судьбу, а ответственность всегда пугает. Однако именно ответственность – основная характеристика психологической зрелости, показатель психологического взросления. Ответ на вопрос «Кто я?» может иметь разные уровни сложности, в зависимости от базового уровня идентификации. Базовое представление о себе – так называемая «я-концепция». Она, как психологический конструкт, начинает формироваться в возрасте примерно около года. Ребенок постепенно выделяет себя из окружающей среды, выходит из океанического слияния с миром, начинает себя осознавать. Так, многие эксперименты на выявление момента зарождения самосознания связаны именно с телом. Например, Льюис и Брукс, 1974 год, сажали на лоб ребенка пятно и подносили того к зеркалу. Лишь начиная с 16 месяцев дети тянулись к своему лицу, а не к зеркальному отражению. Вслед за первичной стадией океанического слияния наступает промежуточный этап. Ребенок уже отделил себя от мира, но еще не осознает себя как отдельную личность, поэтому говорит о себе в третьем лице. Ваня голоден, Маше холодно и тому подобное. На третьей стадии полного отделения себя от мира возникает монолог от первого лица и начальное представление о себе, первичная идентификация. «Я – мальчик», «Я – хорошая» и так далее. Ребенок формирует представление о себе и отношение к себе, «Я – концепцию». «Я – концепция» состоит из двух частей – из образа «Я» и самоотношения. Образ «Я» – представление о себе как о субъекте – кто я? Самоотношение – оценивающая характеристика – какой я? Я – концепция. Образ «я» – самоотношение. Образ «я» является первичной и базовой характеристикой, онтогенетически более ранней, чем соотношение – он формируется примерно с 1,5 лет. Самоотношение формируется позже, когда ребенок сталкивается с оцениванием его и его действий со стороны значимых фигур, в первую очередь родительских, обычно в 2-3 года. Если годовалого малыша любят безусловной любовью и принимают все его действия, то поступки 2-летнего уже начинают оценивать. Это часть социализации, формирование ребенка как субъекта социального, его инициация в жизнь в социуме. Самоотношение – результат интериоризация, присвоение извне вовнутрь, отношение к ребенку со стороны его окружения. В этом возрасте, до 3 лет, формируется базовый нарциссизм, который в том или ином виде есть у каждого из нас. Достаточно ли я хорош? Имею ли я право быть в этом мире? Имею ли я право на хорошее отношение ко мне со стороны людей? В зависимости от того, как окружающие относятся к ребенку и к проявлениям с его стороны, желаниям, поступкам, чувствам, формируются следующие типы базового нарциссизма, образующие основу самоотношения. Представление о себе как о достаточно хорошем субъекте. Здоровый нарциссизм, подразумевающий чувство собственной ценности и достоинства быть собой. Представление о себе как о самом лучшем. Нездоровая нарциссическая позиция, собственно, нарциссизм в узком смысле этого слова. Нарциссизм как чрезмерная самоценность. Восприятие себя как плохого субъекта. Второй вариант нездоровой нарциссической позиции. В разных теориях мы встречаем его под названиями раненый нарциссизм, дефицитарный нарциссизм, нарциссизм смерти. Образ «я» – более объективная характеристика, основанная на объективной реальности. Адекватность образа «я» можно проверить, соотнеся его с реальностью. Значительная часть характеристик явлена объективно – пол, возраст и так далее. Самоотношение – характеристика исключительно субъективная, оценочная. Нет и не может быть единицы измерения для ценности и хорошести личности. Отсюда очевидно, что образ «я» – более константная, постоянная характеристика, а самоотношение – меняющееся. Образ «я» – более глубинный, базовый конструкт, менее поддающийся влиянию. Это то, что в эзотерических учениях называется внутренней правдой. Если человек уверен в своей правоте, на его мнение трудно повлиять. Например, если вы точно знаете, что являетесь человеком, пускай вам хоть 10 человек скажут, что вы марсианин, вы только посмеетесь. А вот самоотношение в большей степени подвержено влиянию извне. В первую очередь, со стороны авторитетных для нас фигур. Самоотношение меняется быстрее, чем образ «я». Иногда достаточно одного поступка, чтобы кардинально изменить самоотношение, будь то в лучшую или в худшую сторону. Как я уже сказала, самоотношение связано с нашим естественным нарциссизмом, а значит, иметь достаточно хорошее самоотношение – представление о себе как о достаточно хорошем субъекте – наша базовая потребность. Именно бессознательное желание сделать свое самоотношение более позитивным заставляет нас совершать подвиги. Выигранная на Олимпиаде медаль имеет значение для нашего бессознательного только как символ улучшения отношения к себе, повышения своей ценности. Сам по себе металлический кругляш – для бессознательного непонятен. И напротив, чувство стыда переживается нами крайне болезненно, потому что ранит нарциссизм, самоотношение. Совершив недостойный поступок, восточные самураи делали себе харакири, западные офицеры стрелялись. Образ «я». Я телесное, я психологическое, я социальное, я духовное. Образ «я» состоит из нескольких подструктур. Традиционно выделяют «я телесное» как представление о собственном теле, «я толстый», «тонкий» и так далее. «Я психологическое» – представление о своих психологических качествах, характере, психологическом портрете и так далее. Я раздражительный, спокойный. Я социальная. Я как субъект социальный, место и роль в социуме. Я менеджер, домохозяйка. Я духовная. Представление о своих духовных качествах. Я верующий, высокодуховный. И если последние три конструкта неоднократно исследовались и психологией, и социологией, и философией, и другими интересующимися личностью дисциплинами, то я телесному, как это ни странно, внимания уделяется мало. Вместе с тем я телесное – основа для всех остальных частей личности. Его можно сравнить с фундаментом дома. Это замечательный диагностический и коррекционный инструмент. Р. Бернс даже назвал образ тела источником развития «я-концепции». С телесным образом «я» плотно работал Мойше Фельденкрайс 1904-1984. Основатель системы функциональной реабилитации и телесного сознавания. Свою деятельность на этом поприще он начал во время Второй мировой войны в Англии, затем переехал в Израиль. В настоящее время его систему иногда причисляют к телесно-ориентированной психотерапии, хотя это вопрос дискуссионный. Система Фельденкрайса не является психотерапевтической, но ее принципы, методы и техники можно замечательно использовать в психотерапии. Она популярна по всему миру, особенно в Австрии, Англии, Германии, Израиле, США, а ныне и в России. М. Фельденкрайс предложил исследовать образ тела, а именно бессознательную его часть, ведь образ «я» не так прост, как кажется. Только незначительная его часть нами осознается. Сознательные представления о себе. Подобно айсбергу, чья надводная часть является собой малую часть целого, свою основную часть, образ «я», прячет в бессознательном. Это касается всех элементов образа «я». И «я» телесного, и «я» психологического, и «я» социального, и «я» духовного. То, что мы знаем о себе сознательно, подобно малой надводной части айсберга. А значит, у каждого из нас есть два представления о своем теле – сознательное и бессознательное. Сознательное представление более приближено к реальности. У психически сохранного человека оно в значительной степени совпадает с реальностью. Одна из характеристик патологии – нарушение тестирования реальности, то есть адекватного ее восприятия. Так, анорексия – пограничное состояние, и сознательный образ тела у человека, страдающего анорексией, уже далек от тела реального. Обладая очевидной нехваткой веса, он воспринимает свое тело как полное. В случае еще более серьезных расстройств, а тем более бредовых состояний, по поводу своего тела могут возникать любые фантазии. Бессознательное же представление о собственном теле может отличаться от реальности даже у психически сохранного взрослого человека. Различие между образом и реальностью может достигать 30% и более. М. Фельденкрайс – осознавание через движение. Исследования показывают, что среднестатистическое искажение бессознательного образа тела, отличие от тела реального, составляет 20-30%. Иллюстрация первая. На иллюстрации женщина 42 лет, обратившаяся за психологической помощью с проблемой созависимости. Мы видим достаточно гармоничный бессознательный образ тела. Тем не менее, определенные искажения присутствуют, и от объективного реального тела внутренний, субъективный его образ отличается.